замолк на миг, чтобы перевести дыхание, и я спросил его, не хочет ли он посоветоваться со специалистом-акушером. «Покамест нет», — сказал он. «Если ваша супруга будет лежать спокойно, и у нее не появятся дальнейшие симптомы недомогания, а главное, у нее не начнется кровотечение, все будет хорошо. Я бы посоветовал, чтобы само событие происходило в клинике в Лимане. Но мы еще успеем это обсудить в течение ближайших недель. Во всяком случае, я буду держать с вами постоянную связь и завтра позвоню снова. Между прочим, я полагаю, вы ждете меня в воскресенье». Возможно, здесь было принято, чтобы он приходил в замок к обеду, наносил своим пациентам не врачебный, а, так сказать, светский визит. «Разумеется», — сказал я, — «будем рады вас видеть». «Удачно, что спальня выходит окнами в парк. Вашу супругу ничто не потревожит. Значит, до воскресенья. Всего хорошего!» «Ревуар, доктор! До свидания!» Я повесил трубку. «Вашу супругу ничто не потревожит. Неужели во время воскресного обеда бывает такое бурное веселье, что шум не только долетает до гостиной, но разносится по всему замку? Вряд ли. Интересно, что Лебрен имел в виду. Я вышел из ниши, Мари Ноэль все еще была тут. «Ну, что он сказал?» — быстро проговорила она. «Что маман не должна вставать с постели». «А братец уже готов родиться?» «Нет». «А почему же все говорят, что готов, и если он сейчас появится на свет, то будет мертвым?» «Кто это говорит?» «Все? Жермен и Шарлотта? Я слышала, как они говорили об этом в кухне». «Тот, кто подслушивает у дверей, не услышит правды». Из столовой доносились голоса Поля и Рене. Они еще не кончили обедать. Я зашел в гостиную, Мари Ноэль за мной. «Папа!» — спросила она шептом. — Маман заболела, потому что я разбила ее зверюшек и огорчила ее? — Нет, — ответил я. — Одно к другому не имеет никакого отношения. Я сел на подлокотник кресла и притянул ее к себе. — В чем дело? — спросил я. — Почему ты так нервничаешь? Она отвела взгляд в сторону. Ее глаза перебегали с предмета на предмет, смотрели на все, кроме меня. «Не понимаю, зачем он вам?» — сказала она наконец. «Зачем вам этот мальчишка? Маман думает, что с ним будет одно мучение. Она давно уже говорила тете Рене, как жаль, что без него не обойтись». Тревожный вопрос был вполне логичен. Почему ее мать должна иметь ребенка, если она его не хочет? Я бы предпочел, чтобы девочка спросила об этом Жана де Ге. Я не мог достойно его заменить. Пожалуй, в создавшихся обстоятельствах самое лучшее — сказать ей правду, так как я ее видел. «Понимаешь, — сказал я, — причина тут довольно своеобразная и не заслуживает похвалы. У твоего дедушки Брюера было очень много денег. Он завещал их таким образом, что твои родители смогут получить их только если у них появится сын. Поэтому, хотя им вполне достаточно их дочки, рождение сына в материальном плане сделает их жизнь намного легче». По лицу девочки разлилось блаженство. Казалось, ей дали лекарство, успокаивающее жестокую боль. «О!» — воскликнула она. «И это все? Только ради денег?» «Да», — сказал я. «Довольно корыстно с нашей стороны, да?» «Ничуть», — сказала Мари Ноэль. «Я считаю, что это вполне разумно. Значит, чем больше у вас будет мальчиков, тем больше денег вы получите». «Ну, едва ли», — сказал я. «Это действует один раз».